32. Эльдар. Не в первый раз борзеет мой партнер. Я знаю, что ему это свойственно, но сегодня он перешел все границы. После того, как я явно заявил свои эксклюзивные права на Юлию на этот вечер, вот так подорвать мой авторитет. Я сощурился ему вслед. Не нравится мне это. Чельцов не умеет держать себя в руках в серьезных ситуациях, поэтому все важные переговоры и веду я. Если у него срывает стоп-кран, это не просто так. Надо подробнее разобраться с этим, как будет свободное время. Холодная ярость плескалась во мне по самые края. Хорошо, что почти никто не видел происходящего. Стойку бара загораживала сложная конструкция из аквариума и стены вьющихся растений. Но бармен и незнакомый мужчина, смотрящий на меня сейчас с насмешкой, все же видели это все. Включая оголенную девочку, которую я назвал своей и взял под покровительство. Бармен тут же опустил глаза и слился, признавая мою власть. Если его спросят, скажет, что ничего не видел. Устраивает. Но мужчина встретил мой взгляд своим прямым. И руку протянул. «Александр, будем знакомы?» «Не будем», — жестко ответил я. Под моей рукой дернулась и задрожала Юлька, словно ожидая, что сейчас я вмажу этому хлыщу. Хотелось. Но не здесь. Наши разборки, разборки сильных мужиков, давно перешли из физической плоскости в финансовую. Поднимет башку этот Александр, и я не поленюсь узнать его фамилию и раскатать на атомы. Но он не стал лезть в бутылку, только скрыл ухмылку в бокале с виски. «Идем», — сказал я Юльке. «Ни на секунду оставить нельзя». Она промолчала, следуя за мной на подгибающихся ногах. Я откинул бархатные занавеси, скрывающие проход в глубине зала, и повел ее полутемными узкими коридорами в закрытую часть особняка. Туда, где собрались сегодня серьезные люди, поговорить о действительно важных вещах. Уже отсюда можно было почувствовать запах дыма дорогих сигар. Все это маскируется клубными мужскими посиделками, ритуалами и правилами, притворяется клубом богатых и извращенных бизнесменов, которые не знают, чем себя еще ублажить. Но это не больше, чем витрина. Если кто, как Макс, стремится в наш круг ради антуража, это сразу видно. И можно отсеять уже на подходе. Зато говорить тут можно на редкость откровенно. Я остановился в нескольких шагах от приоткрытой двери, в которую виднелся круглый стол, витающий над ним сизый дым, и развалившиеся в креслах мужчины с золотыми кольцами, платиновыми часами и сапфировыми запонками. «Юля». Я повернул меня к девушку и встряхнул, привлекая внимание. «Послушай меня сейчас внимательно. Я могу тебя взять с собой. Зато тебя не достанет Макс. Ты согласна? Но будет два условия». Мне хотелось донести до нее важную мысль. «Не возникать. Не привлекать внимание». Она кивнула, но как-то неуверенно, отводя глаза. «Первое. Ты никому, нигде и никогда не расскажешь о том, что там услышишь. Даже Максу. Вообще никогда. Я могу тебе доверять? Была бы моя воля, я бы оставил ее в зале. Я даже Максу не могу настолько доверять. Но стоит представить, что Чельцов устроит там с ней, и хочется свернуть ему голову». Юлька уцепилась за мой рукав и мелко закивала. Что же, не настолько она любительница игр, как я решил поначалу, когда партнер приволок мне эту доступную шлюшку. Где только выловил. В его сказке про бойфренда, который с радостью уступил ему студенточку за бабло, я, разумеется, не поверил. Как бы то ни было, выискивать девчонок он умел. Это оказалось как надо. Послушная, горячая, легко заводится и ничего не требует. Не устраивало мне истерик на тему жесткого секса. Уже одно это невероятное достоинство. Попадись она мне в юности, женился бы не раздумывая. Сейчас я думаю, что через пару месяцев наших развлечений она уже ни на что не будет годна. Но пока она такая, как надо, я тоже хочу с этого что-то поиметь. Скажи мне вслух. Я жестко встряхнул ее за плечи. Клянусь, что никому. Пробормотала она, отводя глаза. Я смотрел на нее в упор. Ну же, девочка. Давай, сделай так, чтобы я тебе поверил. Оставлять тебя с Чельцовым я не хочу, но и тащить ненадежную подругу туда, где обсуждается все самое важное, тоже нет резона. Юля вздернула глаза, на миг в них мелькнули слезы. «Вы же можете сделать со мной все, что хотите», — пробормотала она. «Зачем мне врать?» «Хорошо». Я вздохнул. Беспокойство не ушло, но сейчас она казалась искренней, как никогда. Второе условие. Женщины туда заходят только обнаженными и сидят на полу на коленях. Никак иначе. Ее глаза расширились, а рот округлился. Но Юля снова кивнула, удивляя меня, и потащила с плеча лямку платья. «Что бы ни происходило, сидишь, тихо, и слушаешься», — отчеканил я. «Ясно?» «Да», — она кивнула и, извиваясь, стала стаскивать с себя платье. Юная, но уже налитая соками грудь, качнулась так призывно, что у меня потяжелело в паху.